«Проклятый!» — пробормотал Жозе, сгорбившись и подаваясь назад, подобно зверю, у которого вырвали добычу, и шаг за шагом отступая за фамильярами, прятавшимися за деревьями. «Мошенники оставляют меня одного, а великий инквизитор попадет в руки летучей петли». Шипящий крик ярости сорвался с его бледных губ. «Возьмите носилки и следуйте за мной!» — закричал Дон Рамиро своим спутникам, стоявшим до сих пор молча и неподвижно. Каждый из них держал наготове свою летучую петлю. Если бы Жозе вздумал наброситься на Дона Рамиро, чтобы убить его, или если бы фамильяры захотели убежать со своей прикрытой ношей, тогда молчаливые обладатели летучей петли выпустили бы ее из рук, а она, как и всегда, метко попала бы в свою жертву. Это было известно фамильярам, а потому-то, спасая свою жизнь, они бросили носилки с телом королевского убийцы Мерино. Четыре спутника Дона Рамиро подняли их. Четверо других, в некотором отдалении, прикрывали носильщиков от возможного нападения хитрых шпионов Санта-Мадре. Остальные же два сопровождали Дона Рамиро, шедшего по направлению к предместью Песеда. Молчаливое шествие двигалось через безлюдные темные улицы к площади Педро. На углу площади предводитель тайного общества остановился и отослал следовавших за ним подчиненных, шепнув им на ухо свое приказание. Один из них вскоре явился с докладом, что все в порядке. Тогда Дон Рамиро направился к черному, видневшемуся во тьме эшафоту. Стоя на ступенях, он выжидал приближения носилок, приказал положить тело монаха опять на плаху, затем разместил 8 человек по обширной площади и исчез с остальными членами летучей петли. Утром следующего дня удивленные помощники палача увидели на плахе тело, которое они накануне собственноручно предали земле. Несметное число народа вскоре собралось на площади, передавая друг другу ужасную новость. На эшафоте же висело объявление следующего содержания. «Граждане Мадрида, шпионы Санта-Мадре похитили в эту ночь у вас из земли тело Мерино. Летучая петля отбила добычу и положила труп на место казни. Там должен он лежать до завтрашнего вечера, а затем снова быть возвращен своей могиле, которая должна быть охраняема против этих грабителей. Рамиро». Известие об этом темном происшествии через несколько часов проникло в покои королевы. Маттео заставил Марию Христину ему одному известным способом вступиться за это дело. Ей удалось с помощью президента-министра представить удивленной и взволнованной королеве события в таком свете, как будто вся вина этого посрамления покойника была со стороны летучей петли. Изабелла, и без этого последнего доказательства необъятного могущества летучей петли и ее таинственного предводителя, была так предубеждена и сердита против насилия этого общества, что приказала объявить Дона Рамиро вне закона, так что всякий, поймавший его, имел право убить или всячески самоуправно отделаться от него. Кроме того, в высшей степени разгневанная Изабелла повелела тайно стеречь в продолжении всей ночи место казни, на котором еще лежало тело Мерино. Альгуасилем было приказано немедленно ловить членов летучей петли, если они под каким-либо предлогом приблизятся к эшафоту. Браво Мурильо достиг своей цели и надеялся в скором времени иметь в своей власти этого Дона Рамиро, не побоявшегося публично выставить своего имени под объявлением, в котором слуги Санта-Мадре величались грабителями. Потому-то он с таким рвением исполнил приказ королевы какого никогда не выказывал в хороших делах, и, конечно, донес о решении Изабелла в Санта-Мадре.